Друзья, всем привет! И это новая серия с халявщиками. Вы в комментах часто предлагаете очень крутые идеи. Поэтому перед видео просто хотел обратиться. Если у вас есть крутая идея для халявщиков, пишите в комментарии или предлагайте мне в Инстаграм. Ссылочка на него будет в описании. Но не буду долго задерживать. Видео и так затянулось, но оно прикольное. Поэтому погнали его посмотрим. Алло. Алло, доброе утро. Это Марина? Можно выйти, пожалуйста? Да, пожалуйста, можно выйти? Да, доброе утро. Алло, да, я отвлек вас, да, наверное? Нет, все нормально. Мы с вами на OLX, помните, общались? Я XS ваш нашел телефон, я вот по этому поводу звоню. Угу, да. Я так понял, вы в Одессу не сможете, да, приехать его забрать? Нет. Фух, а как же нам с вами поступить тогда? Как вам его передать? Почтой, наверное, да? Алло. Тогда почтой. Хорошо. Так, Марин, давайте уточним. Смотрите, у вас ревайзер правильно был на заставке? Почтовый да. Индекс 24032. Давайте, ну, ориентировочно завтра или на крайняк послезавтра. Добрый. Алло. Угу. Вы на учебе, да? Наверное, хорошо. Я отвлекаю. Хорошо. Да, все, Мариночка, да, тогда до связи. До связи, до побачення. До свидания. Мы пакуем коробку из-под мобильного телефона. Айфона-заменитель. Правда, коробочка от другого телефона, но суть такая, что в виде айфона, айфона-заменителя уедет эта коробочка к новому товарищу, который является халявщиком. Но в коробочке не будет телефона, а будут вот такие вот 100 мраморных таракашек. Красивых, юрких, которые у нового владельца при открытии разбегутся по разным местам. В коробочке их 100 штук. По разным местам. Вот. И догнать уже их не будет возможности. Сейчас будем, короче, отправлять. Давайте снова вот это вот отправить. А, у тебя что-то со мной стало. А, куда отправлять? 0,19. Я только за 6 еще подолжим заказ. По 9, через 2 недели. 52, 8, 2, 8. Манчурлия, Рудная Вашка. Ну да, вот такая самая. Минская область. А? Спасибо. Алло. Алло. Да, здравствуйте. Да, здравствуйте. Вы ко мне звонили? Да, привет, Марин. Да, я вот это самый телефон тебе отправил. Сейчас по работе опять вызвали, я тебе чуть позже номер накладной скину, хорошо? А, ну хорошо. Я оповестить спасибо. Просто позвонил. Да, да, да. Все, Марин, хорошо. Я наберу тогда, как освобожусь, хорошо по работе? Хорошо. Все, до связи, давай. Алло, Марин, да. Я звонил на почту, вы забрали посылку. Почему мне не позвонили? Вы меня обмануть хотите или что? Я просила, заберете посылку, наберете меня. Я забрала посылку, ну. но у меня был урок, и меня не выпускали. Ну, вы проверили ваш телефон? Да, мой телефон. Все нормально с ним? Да. Все хорошо? Да. Вы забрали, ну, я не знаю, скиньте... Алло, вы слышите меня? Да, скиньте фотографию, говорю, хотя бы, чтобы я, ну, вдруг вы заявление написали, чтобы я, если что, у меня была какая-то, я не знаю, там, переписка, что вот, все, вы получили телефон. Хорошо, я приду до дома, потому что я сейчас не дома. Ну, вы проверили, ну, точно, там я еще чехол же положил. Да, я проверила, все нормально. Все, хорошо. Я думал, это самое, вы же мне обещали отблагодарить просто за телефон, я вот к чему. Марин. У меня с собой не было карманных денег. Ага, а что ж делать нам? Алло. Не знаю, может я вам завтра отправлю. Ну ладно, давайте я сейчас хотя бы на почту позвоню, потому что я на вас там жалобу уже оставил. Вам, не знаю, звонили с почты или нет? Нет, не звонили. Ну давайте я сейчас отменю хотя бы от почты жалобу, потому что я думал, вы меня просто развели на телефон. Ага. Ага. Все, до связи. Хорошо тогда. Угу. Алло. Алло, добрый, еще раз, добрый здравствуйте. Вечер. Здравствуйте, да, Марин, да. Вы денежку хотите, да? Я вам сказала, что я открыла посылку. Я ее на самом деле не открыла. Ага. Я пришла туда и открыла только что ее. И что там? Я говорю, что в посылке? Что перепутали? Подожди, я тебе телефон запаковал, прислал. У меня нету телефона, я не знаю, что это такое. Подожди, ты открыла посылку? Да, я открыла только что. Я не знаю, или вы меня подожди, разводите, подожди. Или что? Да, в смысле, подожди, я тебе отправил телефон. Подожди, подожди. Еще раз. Ты открыла, ты на почте открыла посылку? Ты сказала мне телефон, подожди, пришел. Ты сейчас хочешь меня еще раз, ты меня разводишь, да, сейчас? Я вас не развожу, понимаете? Ты же мне сказал... Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Это Невмеджицкая Марина, да? Да. Это Федин Артем Сергеевич, управляющий первое отделение «Новая почта». Дело в том, что перепутали на складе в Киеве посылки номерами, и вы не набрали не ту посылку. У вас там, по-моему, телефон по накладной, да? Да. А сколько их там штук примерно? Они хоть не поразбегались у вас? Нет, не поразбегались. Мама сразу ее закрыла крышкой. Ага, ну вы их не бойтесь, там они не кусаются. Это беговые тараканы специальные, они тем более чемпионы Украины. Так что можете даже сфоткаться с ними, селфи сделать. Мам, не пали, не треба. Завтра я принесу. Нет, смотрите, вы их аккуратненько в пакетик положите. Хорошо. Отделение. А завтра, если можно, перед тем, как будете идти, наберите мне, я вам скажу, как это все сделать, чтобы там без лишней шумихи, без ничего. Хорошо, все, да. Не паникуйте, они не кусаются, не бегают, просто положите их в какой-то пакетик, пусть тебе лежат до завтра. А в сколько почта открывает? С 9 мы работаем. С 9, да? Да, с 9. Ну, вы, если можно, там уже с 8 мне позвоните и скажите, что вы будете идти. Хорошо. Все, завтра утром звоните мне, хорошо, Марин? Да, хорошо. Все, спасибо. До свидания. До свидания. О! Алло, доброго дня. Да, добрый. Вендичани, Нова пошта вас турбує. Да, да, дивіться, яка справа. До мене прийшов клієнт, вчора віддали йому посилочку. Каже, що ну, це не та посилочка. Каже, очікували телефон, а там якісь сувеніри чи що там. Зовсім якісь таракани. Ні, це не сувеніри, там живі бігові таракани. Це чемпіони міра по бігу, в общем. І потрібно цю посилку зараз відправити в Дніпропетровськ. І хотілося просто вас попросити, щоб там їх, по-моєму, 100 штук. Чтобы они все были живые. Можно будет как-то проверить? Может, их зараз треба відкривати? Ну да, откройте, конечно. Не поразбегаются? Они не кусаются, не бегают. Просто откройте, посмотрите на этих тараканов вот сейчас, вот при мне. Если они живые, если эта девочка их не заморила, там... Хорошо, а моему клиенту, коли відправили посилку, раз? Ну, розумію, це перепутали, правильно? Да, телефон їй відправят. А якийсь номер накладної, може, якось можете з кем-то такий відправили? А телефон ми їй потім на Viber спросим, номер накладної. Просто нужно вот эту посилку с тараканами вернуть ее на Дніпропетровське отделение. І просто посмотреть, щоб эта девочка этих тараканов не поубивала. Ви можете там посмотреть, они живые или нет? Хвилинку я відкрию. Потому что каждый таракан стоит $10. Специальные беговые тараканы. Там у них должна капуста, морковка лежать. Да нет, они не живые уже. Они не живые? Так. Угу. То есть они все лежат лапками вверх, да? Да. Может они спят, вы можете пальчиком их разбудить, может ну уснули. Ну хотя бы одного там пошевелите. Ну или ручкой там, если пальцем боитесь. Но они не кусаются, не будет. Да нет, они попрелефали тут же. Взагалі-то заборонено отправлять. Живі существа, і заборону взагалі відправляти. В общем, Марина їх, ну, можна сказати. Ну, не факт, не могли ще по дорозі. Тут них, ну, ні дюручок, нічого. Взагалі, коробка від телефону, вони могли просто задихнути. Угу. Я понял. Ну, ладно тогда, дайте, пожалуйста, Марине труп. Алло. Марин, а зачем же ты тараканов убила? В смысле, а что я могла робити? Ну, скажи, что ты вчера с ними делала, что они все поздыхали? Та нічого я не робила, я тільки закрила коробку, і вони стояли так до ранку. Ну? Я їх поклала у портфель і тільки що принесла, і все. Ти їх кормила? Я ще й боюся. Що? Може, ти їм щось не туди дала скушать? Ти їх кормила чим-то чи ні, скажи, пожалуйста. Ні, я навіть їх не відкривала, бо я боюся. Їх мама їх відкривала і одразу закрила. Ну, мама відкривала, вони живі були? Живі. Ну, от видиш, Марин, то есть на вашій совісті зараз смерть тараканов, вони ще й чемпіони. Виходить, в їхній категорії, другі стануть чемпіонами. Це ти що, я винна, виходить? Марин, ну а кто был ответственный за... Ну ты понимаешь, что они это mm-hmm. живые существа. Раз они к тебе попали, то ты как минимум должна была за них отвечать. Хотя бы... Вы ж перепутали посылки, я их не заказывала. Марин, ну по 10 долларов просто каждый таракан, понимаешь? Это проблема. Нужно будет как-то компенсировать это все. Це не до мене претензії. Ви перепутали посилки, і я даже не очікувала, що там буде... Марин, есть же дома спички у вас, да? Да. Можно будет наделать вот 50 крестиков и похоронить их хотя бы под какой-то елочкой всех. А потом их могилки будут, вот эти их фанаты приезжать и, в общем, там цветочки ложить. Такое. Будет возможность mm-hmm. где-то под елкой, ну, сделай спичек крестики и просто нам скажешь потом под какой-то елкой. Можно будет так сделать? Да. Вы мне отправите номер накладной телефона? Да, номер накладной сейчас вот как раз уже уточняется. И как, смс-кой спросит, да, или... Да, смс-кой. Марин, что с тараканами будем делать? То, что вы сказали, то я и буду делать. Ты сможешь сделать фотографию хотя бы под какой елкой они похоронены? Да. Все, давай, я жду тогда фотографию. Можно вот на этот вайбер. Добре. Все, я номер накладной тогда сброшу на телефон. Хорошо. Все, Марин, давай, до связи. Давайте. Алло, Марин. Да, ну, да. Ну что, что там у вас? Как там? Что ты не звонишь, не оповещаешь? Не забрала. Почему не забрали? Потому что меня не выслали. Еще. Так, мне этот самый с почты звонил вот этот мужик, как его, Федин, по-моему. Да, да, да. Там, типа, тот, кто посылку, ну, у кого ваш телефон, попросил там или похоронить их, я не знаю, или еще что-то сделать. И да, тогда... да. Ну, так здесь сделай это, ну, потому что, блин, ну, я не хочу, чтобы телефон потерялся где-то. Хорошо. Смотри, ты на Вайбер тогда мне Федин звонил, сказал, что это нужно сделать сегодня до 5 часов. Хорошо. Смотри, алло, ты слышишь меня? Да, я слышу. Ты можешь сейчас это сделать и отправить ему на Вайбер? Потому что я уже тут на нервах с утра, и у меня работы куча, а я вот этим вот занимаюсь всем. Хорошо. Ты когда это сможешь сделать? Сейчас. Давай, сделай прямо сейчас и отправь Федину на Вайбер, пожалуйста. Хорошо. Все, давай. И самое главное, алло, Марин. Да. Ты, главное, мне потом сразу отзвонить, хорошо? Да. Потому что я тебе честно скажу, я тут на таких нервах, что мама не горюй. Все, я, Мариночка, давай, нервах. Сделай по-быстренькому, пожалуйста, все. Хорошо. Давай, давай. Добрый день, я Марина Номержицька. Иду уже додому, и я похоронила таракану уже около елки. Я вам сейчас скину фотку, и вы побачите, где они похованы. Все. Фух, да то жена постоянно звонит на супермаркете, там не знает, что купить, что взять, отвлекает постоянно. Смотри, Марин, получается, я такого-то числа описываю ситуацию, стала заложница ситуации, мою посылку по халатности, ну, не по халатности, по ошибке новой почты было перепутано, ну, как удобно, можешь российскую, можешь на ридней мове, вот, такой-то, такая-то ситуация, и, ну, описать ситуацию, тараканы в случае... вследствие там долгого переезда, да, там туда-сюда, типа там скоропостижно скончались, я не знаю, как удобно напиши, и в конце число подпись получается, и все, скажи, ну, в этом обязательно, этот Федин сказал, обязательно нужно написать, что фото-видеофиксация, как бы, ну, то есть их там, ну, похороны, не знаю, как-то придумай, как-то лояльно написать, ихних там захоронения, типа, прикрепила сотруднику новой почты, и все, завтра Федин, получается, говорит, после 2 приходить на почту, набирать ему. Можете вам мне кинуть... свой номер карточки, угу. И я вам хочу кинуть какое-то денежное вознаграждение. Да уже пофиг на это вознаграждение, давай уже заберешь, тогда уже будет вознаграждение, хорошо? Нет, я хочу кинуть вам вознаграждение. Да ладно, не надо, уже заберешь телефон уже тогда. Я не буду писать это... Почему? Давайте я вам на счет кину таракану. Кого? Тараканов. О, насчет тараканов не кинуть. Слушай, а давай, знаешь, как сделаем по-другому? Давай я завтра пишу заявление в полицию, к тебе приезжают за статью мошенничества, 190, часть 2. Присвоение не своей вещи. Вот это будет прикольнее, мне кажется, да, чем тараканы? Алло. Алло. Все. Ну что, Марин, загуглила? Да. Ну как тебе? Без 3 до 5, нормально. Нормально, пойдет? Да. Ну ты же понимаешь, что это не шутки все. Ну так, а как ты докатилась до такой жизни, скажи мне? Ну давай, Марин, уже покайся мне, я не знаю, душу открой. Айфон Айфон сильно хотела? Да. Шо ж так вот, и не прокатило, да? Каяться будешь, Марин, не? Не. Не? Похер, да? Не похер. Да ладно, не похер. Ведешься как дура малолетняя. Не за что извиняться, да, получается? Вибач ты мене. А за что? Хотіла надурити. Хотіла надурити. Алло. Поняла, все осознала. Все, спокойной ночи, Марин, пока. Спокойной ночи. Давай.